спохватывался, и на него нападало свирепое упрямство. В такую пору про него говорили: «Папаша хворают норовом». «Обмужичились», — задыхался он. «В купцы метите, в ученые. А я кто вам? Отец? Ну и баста. Как сказал, так и будет». Так действительно и бывало. Одну свою дочь он окрестил Мастридией, потому что, захворав норовом, вспомнил превосходные казачьи имена. А казаки именами славятся. И поныне еще украшают землю многие агафангелы и таврионы, олимпиады и артемии. И как знать, может быть, папашиному норову обязан был Никита тем, что стал музыкантом? Он помнил с томящей силой одно лето, которое проплыло над ним зеленым облачком. И часто потом казалось последним счастливым, по-настоящему счастливым летом. В мае перекочевывали, как киргизы, всей семьей из зимнего жилья с форпоста, казаки говорят «фарфос», на чаган, в сады. Степь лежала сытая, вдосталь нахлебавшаяся обильными снегами, и по вечерам как-то особенно смирная, совсем неслышная. Много позже, когда жизнь населилась грохотами и скрипом, в хорошую минуту Никита возобновлял в себе эту неслышность, и тогда ему было так, будто он утратил все и навсегда. Он помнил, как остановились однажды в вечернюю зарю на ночлег, как он убежал от табора, и издалека над травой видны были ему неподвижные изогнутые верблюжьи шеи и тоненькие поднятые оглобли телег и линеек. Головы верблюдов освещались упавшим солнцем и были кирпично-красны, и тончайшими волосками висели на верблюжьих ноздрях повода. Над Никитой устало пролетел ястреб. Снизу было видно, как у птицы просвечивало одно изорванное крыло, и он долго слышал мерные вздохи и присвист полета. Потом опять наступила такая неслышность, такая необыкновенная неслышность, что Никита вдруг заплакал и в страшном испуге побежал к матери. Наверное, впервые он почувствовал, что живет в неизмеримо громадном мире, и что мир этот непонятно суров. Но лето не было сурово. На чагане Каревых встретил Евграф, существо домовитое, обстоятельное. Он играл в семье роль почтенную, а в иных делах даже тираническую, несмотря на то, что чин его был невысок. Когда-то Евграфа наняли садовым мужиком. Старшие посмеивались над ним, но редко перечили ему, потому что он умел молчаливо, без шума и ссор, настоять на своем. Маленькие привязывались к Евграфу крепко. Хвостом волочили за ним по саду, а он неторопливо и ловко, как нянька, справлял докучливое бабье дело. В садах Евграф давно стал главным, старшим мужиком, вроде надсмотрщиков, десятского. И от того, что узнал себе цену, сильно заскупился на слова. Перед приездом Каревых сады были подготовлены к поливу. Весенние работы кончились, и у Евграфа нашлось немало времени для каревских ребятишек. Никите шел 8-й год. Приспела пора научить его ставить переметы и морды, гнать обломком весла бударку, бить из дробовика, скакать на лошади. И вот колыхнулось и поплыло Никитино зеленое облачко. Подле избенки Евграфа вечерами варились харчи для садовых рабочих. Это был славный час, когда медлительные, тихие от усталости работники усаживались на земле вокруг бурливого пахучего котла, подвешенного к козлам. Изредка тут затевались разговоры о далеких чудесных краях, об осетре, которого не могло вытянуть из Урала все казачье войско, о киргизском